Минимум необходимого. Ричард Грегор сидел за своим столом в офисе ААА «Служба обеззараживания планет», без всякого энтузиазма разглядывая лежащий перед ним длинный список из 2305 наименований и пытаясь вспомнить, не упустил ли он чего-либо. Антирадиационная мазь, осветительные ракеты, очиститель воды. Нет, перечень включал все необходимое. Грегор зевнул и посмотрел на часы. Арнольду, его партнеру, пора бы и вернуться. Тот отправился заказывать эти 2305 наименований и должен был проследить за их доставкой на борт космического корабля. Через несколько часов ААА предстояло приступить к очередной работе. Все ли он записал? Космический корабль похож на затерянный в океане остров. И если на Дементии-2, например, кончится фасоль, вряд ли удастся найти магазин. И спасательный корабль не прилетит по первому зову, чтобы заменить сгоревший отражательный экран маршевого двигателя. Запасной экран надо вести с собой, вместе с инструкциями и оборудованием для установки. Космос велик, и рассчитывать на чью-то помощь не приходилось. Кислородный экстрактор, сигареты, не звездолет, а целый универмаг с притороченным к прилавку двигателем. Грегор со вздохом отодвинул список, достал колоду карт и начал раскладывать пасьянс. Через несколько минут появился Арнольд. Грегор подозрительно посмотрел на своего партнера. Обычно его сияющее лицо и подпрыгивающая походка означали неприятности для ААА. «Ты все достал?» – спросил Грегор. «Даже больше!» – с гордостью ответил Арнольд. «Мы должны стартовать». «Конечно, конечно!» – перебил его Арнольд, усевшись на край стола. «Сегодня я сэкономил нам значительную сумму». «О-о-о!» – вздохнул Грегор. «Каким же образом?» «Ты же знаешь, – важно объяснил Арнольд, – сколько денег уходит на оснащение экспедиции. Мы берем с собой 2305 наименований на случай, что они, возможно, нам пригодятся. А в корабле тесно, и большая часть оборудования никогда не используется». «Кроме тех случаев, – заметил Грегор, – когда оно спасает нам жизнь». «Я это учел. Вообще рассмотрел эту проблему в целом и смог значительно сократить список. Совершенно случайно я наткнулся на одну штуку, которую действительно надо вести с собой». Грегор поднялся и, едва сдерживаясь, подошел к компаньону. «Арнольд», – процедил он, – «я не знаю, что ты сделал, но эти 2305 предметов должны быть на борту. Чем скорее, тем лучше». «Невозможно», – Арнольд нервно рассмеялся. «Нет денег. Но эта штуковина себя окупит». «Какая еще штуковина?» «Единственная действительно необходимая вещь. Поехали на корабль. Я тебе все покажу». Большего Грегору добиться не удалось. По дороге в космопорт Арнольд не произнес ни слова и лишь загадочно улыбался. Корабль уже стоял на стартовой площадке. «Смотри!» – воскликнул Арнольд, откинув люк. «Мечта всех космических путешественников!» Грегор увидел большую, необычного вида машину. По всей поверхности клавиши, кнопки, диски, приборы, индикаторные лампочки. «Что это?» «Разве не прелесть?» Арнольд с любовью похлопал по передней панели. «Джо, межзвездный старьевщик, случайно нашел ее у себя. Я приобрел ее буквально за гроши». Грегору все стало ясно. Он уже имел дело с Джо и не помнил случая, чтобы тот оставался в накладе. Продаваемый им хлам, конечно, работал, но мог выкинуть самый неожиданный фортель. «Ни одна из машин Джо не полетит со мной в космос», – отрезал он. «Надеюсь, мы сумеем продать ее на металлолом». «Подожди», – взмолился Арнольд, – «представь себе, мы в глубоком космосе». И тут забарахлил маршевый двигатель. Проверка показала, что в топливном приводе соскочила стопорная гайка из дюралоя. «Гайку мы найти не можем. Что делать?» «Мы берем новую гайку из тех самых 2305 наименований, взятых именно для этой цели», — ответил Грегор. «Ага, но в твоем списке нет дюралоевых гаек диаметром четверть дюйма», — победоносно воскликнул Арнольд. «Я проверил. Что тогда?» «Не знаю. Может быть, ты подскажешь». Арнольд подошел к машине и нажал кнопку. «Гайка из дюралоя диаметром четверть дюйма», — громко и отчетливо произнес он. В машине что-то зажужжало, замигали индикаторные лампочки. Затем передняя панель отошла в сторону. и перед партнерами появилась блестящая, только что изготовленная дюралоевая гайка. Вот и все дела. В голосе Арнольда слышалось удовлетворение. Однако, Грегор, несомненно, удивился. Значит, она делает дюралоевые гайки. Что еще? Арнольд снова нажал кнопку. Фунт свежих креветок. На этот раз за панелью оказался фунт свежих креветок. «Лучше бы я заказал их очищенными», – вздохнул Арнольд и, нажав кнопку, добавил: «Графитовый стержень, длина 4 фута, диаметр 2 дюйма». «Что еще она может?» – спросил Грегор, поглаживая стержень. «Чего бы ты хотел? Заказывай сам. Клетку для тигров, карбюратор с нисходящим потоком, лампу в 25 ватт, жевательную резинку». «Значит, она может все?» «Именно. Это конфигуратор. Попробуй сам». Грегор нажал на кнопку и получил пинту чистой воды, наручные часы и бутылку Кока-Колы. «Однако», — повторил он, — «разве лучше тащить с собой 2305 наименований? Гораздо проще и логичнее получать необходимое в нужный момент». «Неплохо», — согласился Грегор, — «но…» «Что «но»?» «Действительно, что? Он не мог найти ни одного довода. Просто знал, что ни одна из машин Джо не работала так хорошо, как казалось с первого взгляда». Подумав, он вновь нажал кнопку. «Транзистор. Серия SU-1324E». Машина зажужжала, сдвинулась передняя панель, открыв крохотный транзистор. «Интересно», – пробурчал Грегор, – «что ты делаешь?» «Чищу креветки», – ответил Арнольд.